Глава 14. Аэропорт Сан-Вики, Перун. «Взорвется?» — спросила пухлощекая девушка, поправляя очки. «Не должно», — уверенно ответила помощница Морозова. «По крайней мере, не сразу». «Не сразу — это, надеюсь, не раньше, чем мы доставим эту бандуру под стены города и успеем убраться подальше». Из небольшого лючка, находящегося в самом центре верхней грани оранжевого куба, показалась серебристая шевелюра шпильки. «Анасть! Анастасия! Анастасия Олеговна! Морозова, мать твою!» «Да нормально все будет, не кричи!» «И это...» — произнесла блондинка, отступая на пару шагов от платформы, на которой покоился куб. «Поменьше резких движений, пока в передатчике возишься. Все-таки его система питания на коленке собрана, так что лишний раз рисковать не стоит, а то реально взорвется». «Вы же сказали, что не должно!» Успев это сказать, Ксения Панова, так и не сумевшая научиться определять, шутит ее начальница или нет, уже по выработанной привычке начала терять сознание. Но прежде чем девушка успела рухнуть на бетонный пол ангара, ее падение замедлил налетевший ветер. А после возле Пановой материализовался Лукас Зервас, аккуратно прихватив обморочную девицу за талию. «Идиот, ты что творишь? А ну вырубай свой пропеллер, кретин!» Разгневанно закричала на него шпилька, чуя, как гравиплатформу, а вместе с ней и куб, начинает неслабо так раскачивать под даром парня. «Но, госпожа Андерсон, я же не мог позволить прекрасной даме упасть на землю», заявил Лукас в ответ на крики Андерсон. «Да и...» Закончить парень не успел, прижав к себе Панову поплотнее, чтобы была возможность держать ее одной рукой. Вторую выставил перед собой, тормозя летящий в него разводной ключ. Увесистая железяка, успевшая набрать изрядную скорость, остановилась в считанных миллиметрах от ладони Лукаса. Но парень не первый день был под шеством шпильки, так что тут же смахнул ключ в сторону, успевая перехватить летящую следом отвертку. «Ха! Пятый раз я на подобный фокус не куп!» И тут же прикусил язык, получив затрещину от подошедшей к нему со спины Киры. «Штиляга, блин! Какого лешего ты на стороне этой чудесного наставника?» Возмущенно произнес Зервас, потирая пострадавшую часть тела. Тем не менее, несмотря на понесенный ущерб, парень так и не выпустил из своей цепкой хватки уже пришедшую в себя и изрядно покрасневшую Ксюшу. «Штиль я! Штиль!» Раздраженно прошипела Ферита, угрожающе занося руку над парнем. «Хватит коверкать мой позывной! И хватит развлекаться! Игорь через час уже будет на месте! Он только что выходил на связь! И Дымок послал меня узнать, как успехи с Манком. Анастасия Олеговна, ну, мы, собственно, почти закончили». Сверившись с показаниями, выводимыми на планшет в ее руках, произнесла Морозова. «Данных, полученных от Ильки Хансен?» «Ха! Ильки Хансен! Тут даже позывной придумывать не нужно! Ай, блин, да прекращай бить меня по голове!» Возмутился Лукас, уворачиваясь от очередного замаха Ферита. «В общем, мы почти закончили. Если господин Зервас все-таки соизволит отпустить мою помощницу, то Ксения проведет последние тесты, и можно будет отправляться», закончила Анастасия, покачав головой. Почему-то в компании этой шпаны девушка ощущала себя настоящим ископаемым, даже несмотря на то, что разница в возрасте между ними была не такая уж и большая. И это чувство Насте совершенно не нравилось. Тем временем Панова все-таки выскользнула из лап Лукаса и, расправив складки на комбинезоне, подошла к небольшому пульту, от которого к кубу тянулась толстая коса проводов. Нажав пару кнопок, что-то подкрутив, а после несколько раз озадаченно хмыкнув, чуть не огрела планшетом Лукаса, который необдуманно сунулся к погрузившейся в анализ девушке. «Пора бы запомнить, что к нашей Ксюхе не стоит лезть в двух случаях. Когда она работает и когда она пьяная», назидательно произнесла Андерсон. «А теперь завязывай развлекаться, баронишка, и лезь сюда, поможешь. Мог ли я подумать, когда просил у отца отправить меня в поход, что мной будет командовать низкорожденная?» Пробурчал парень, скидывая руки к небу и ловко запрыгивая на гравиплатформу. «Я, между прочим, все слышу», — раздался голос шпильки, исчезнувший в чреве куба. «Не нравится Игорю, можешь пожаловаться». «Я что, на идиота похож?» произнес Лукас, подтягивая с пола брошенной шпилькой ключ к себе с помощью дара. «Госпожа Андерсон, почему вы молчите? Тут вы должны были броситься переубеждать меня». «Похож, похож, не переживай», — вместо шпильки произнесла Кира, на что парень продемонстрировал неприличный жест в ее сторону. «Воспитание, конечно, у тебя, придурка». «Ну так мы все тут за равноправие и неформальное общение. Не нравится, пожалуйся Исаеву», — хохотнул Лукас и отвернулся, намекая, что последнее слово в этой перепалке осталось за ним. «Уверены, что сработает, Анастасия Олеговна». Кира перепалку продолжать не стала и повернулась к Морозовой. Она, в отличие от Лукаса и Рихтера, со своей наставницей старалась общаться нейтрально, сохраняя дистанцию. И Настя, узнав о заявлении Киры на балу у Жилиных по поводу брака с Игорем от Агаши, прекрасно понимала, почему. «Полной гарантии, конечно, нет. Все-таки эту технологию Хансены разработали. И мы видим, к чему она привела», — с легкой досадой произнесла Морозова. То ли от того, что кто-то придумал крутую штуку раньше нее, то ли действительно опасалась, что затея, спланированная Исаевым, может выйти всем боком. «Ну да, собственный город своими же руками погубить. Это нужно было постараться», — кивнула Кира. «Так-то выбора у них особого не было». Не оборачиваясь и продолжая подавать инструменты, вновь исчезнувшей в кубе шпильки, произнес Лукас. «Ловричи хитро поступили, дождавшись, пока местный патриарх и большая часть войска свалит в поход к столице. Мне прям папашу нашего Дымка эти уроды напомнили. Тот вроде тоже что-то такое планировал провернуть. Запускать экспериментальную технологию прямо в центре города, ну, такое себе», — покачала головой Ферита. «Захватчиков-то они выгнали, вот только и сами стали заложниками в своем городе. Ну и стоило оно того, чтобы потом, как крысам, забиться в самую глубокую нору, исход некоторых ситуаций трудно предугадать, особенно когда приходится действовать немедленно», — возразила ей Морозова. «Тем более у Хансен не было особого выбора. А так хоть какой-то шанс спасти город и людей». «Готово!» — радостно произнесла Ксюшенька, победоносно тряся планшетом над головой. «Я добилась синхронизации приманки с эфирными частотами, переданными Хансенами. Совпадение почти 84%. Значит, основная масса тварей явится, как только мы включим куб», — прикусив губу, произнесла Морозова. «Но этого недостаточно, чтобы стопроцентно гарантировать, что и черви с пауками явятся. Но если и получится поднять уровень синхронизации, то не раньше, чем через пару недель более детального изучения и большего количества опытов. Да и вообще, если бы не ваш прим...» Начала Панова, но тут же прикусила язык. Несмотря на то, что и приманиватель Морозовой, и технологии управления тварями Перуна работали по схожему принципу, основанному на эфирном поле, раскрывать информацию о том, что у рода Исаевых есть подобное оборудование, да еще и достаточно компактное, Игорь строжайше запретил. Так что, за исключением Анастасии, Ксении и Крис, никто из присутствующих не был в курсе, что приманка имела хорошо запрятанный в глубине куба дополнительный модуль. «В общем, времени у нас нет, как ни крути. Придется рисковать», — зыркнув глазищами на свою помощницу, произнесла Морозова. «Нужно будет предупредить Игоря, что возникнут трудности». «Не нужно», — остановила засуетившуюся было девушку Кира. «Игорь вызвал в город госпожу Кёнхи, и, когда я шла сюда, видела, как она садилась в бронетранспортер вместе с Дугальдом и своими гвардейцами. Похоже, Исаев предусмотрел тот вариант, что с приманкой могут возникнуть проблемы. А кто, как не паучиха, может раздавить других пауков в банке? Да уж, любит рисковать наш патриарх. Не нравится мне ты, госпожа Син. Уверена, что она потребует с Игоря что-нибудь за оказанную ей услугу». Тяжело вздохнула Анастасия. «Что, с Исаева кто-то что-то рискнет потребовать?» Рассмеялся Лукас, который, несмотря на то, что наполовину исчез в кубе, продолжал чутко следить за разговором. «Да я на все 100% уверен, что он не то, что ничего не отдаст, так еще и поимеет с этой госпожи Син из Хансенов. Кстати, а вы фотку Ильки-то видели? Ничего такая, симпатичная. Да, к тому же еще и дочка целого графа. Сдается мне, что я даже догадываюсь, какой бонус за освобождение Санвики поимеет наш командир. Тебя там ключи подавать поставили, а не подслушивать». Неожиданно окрысилась на него Ферита и запустила удивленного парня, вырванным из рук по новой планшетам. «Гаденыш! И чего все такие нервные резко стали?» Ловко перехватив запущенный в него девайс, произнес Лукас, глядя вслед быстро уходящей Кире. Санвика, Перун. «Уважаемая госпожа Хансен, вы уверены, что вам стоит лезть туда вместе с нами?» Поправив шлем, я с неудовольствием посмотрел на девушку. «Ваше личное участие в этом мероприятии не будет поводом к предоставлению скидки за проделанную нами работу. Вы думаете, что я собираюсь рисковать собственной жизнью ради каких-то поблажек в виде скидки? Даже самой большой?» Обдала меня холодом Илька. «Я, по крайней мере, хотя бы думаю». Пожал я плечами, пропуская мимо ушей уже ставший привычным скрежетанием смех молчуна. Как оказалось, доверенное лицо патриарха Хансена и по совместительству наставник Ильки, несмотря на свою неразговорчивость, был тем еще весельчаком, правда, со специфическим чувством юмора. В общем, как я люблю. Гибель единственного представителя рода в радиусе пары-другой тысяч километров может плохо сказаться на моральном духе подданных. Все же попытался я достучаться до своенравной девушки. И не то чтобы из-за человеколюбия, оно у меня было чертовски избирательным. И эта белобрысая ду... своенравная особа в этот узкий круг точно не входила. Просто помри, Хансен, ненароком, и хрен я что поимею с этого городка. В ближайшее время так точно. А я был не готов уходить с пустыми руками. Это ж какой позор на мою седую голову. «А если я буду отсиживаться под землей, когда какие-то наемники решают проблемы, косвенно возникшие из-за меня, эти самые подданные уважать меня не станут?» Илька произнесла это таким тоном, будто какому-то альтернативно одаренному уже в сотый раз пыталась донести очевидную для всех остальных людей на планете мысль. «Кажется, я понимаю, почему этот ваш граф Биддер решил не рисковать своими людьми, пытаясь спасти вас. Обертка вроде ничего, но вот начинка явно подкачала», — ответил я, пройдя взглядом по девушке. «Да как вы смеете, барон?» — возмутилась Илька. «Биддер просто трус, не способный на трудные решения». «Но нельзя же так и о своем будущем муже говорить, уважаемая госпожа Хансен», — покачал я головой. «Нет, не от слов девушки. Этот самый Биддер действительно не очень красиво поступил. Просто сам разговор начал уже утомлять. Тем более, что я уже прекрасно видел, что спорить с этой высокомерной особой себе дороже. Но ничего, я найду, чем потом возместить моральный ущерб, понесенный от Хансен. После его поступка я тем более никогда не позволю прикоснуться к себе человеку, который не готов рискнуть ради меня своей жизнью», — с отвращением на лице произнесла Илька. «Было бы еще из-за чего рисковать». «Что? Отдан, ты чего смеешься? Он посмел оскорбить твою воспитанницу и госпожу!» Девушка с возмущением повернулась в сторону заскрипевшего молчуна. Но тот сделал вид, что внимательно рассматривает потемневшее небо, а потом и вовсе напялил шлем, скрываясь за ним от прожигающего насквозь взгляда Хансен. «Вы за это ответите, барон!» Не найдя поддержки даже у самого близкого человека, девушка опять повернулась ко мне. «Но потом...» «Да я...» «Потом, — говорю, — поговорим. Сейчас же извольте умолкнуть и занять отведенное вам место». Тоном нетерпящим возражения приказал я виконтессе. И она, напоследок зыркнув на меня своими ледяными глазищами, направилась к молчуну. Я же, надев шлем, мысленно вздохнул, а после быстро пробежался по функционалу брони. На всякий случай. Черт его знает, что может нас ждать внутри модуля после того, как там обосновался этот самый Рэндальф. Но то, что ничего хорошего, в этом я был совершенно уверен. Ну а чего хорошего можно ожидать от логова чокнутого ученого, словившего биполярку в момент нападения ловричей на город? Впрочем, Хансены тоже молодцы. Додумались проводить эксперименты с эфиром прямо в модуле, который, по идее, должен оставаться убежищем, а не становиться источником потенциальной опасности. По затылку пробежал ветерок. До этого почти неощутимый, теперь он явственно дул в сторону башни. Впрочем, это ненадолго, а значит, с минуты на минуту устроившиеся вокруг ярко подсвеченного модуля твари очнутся от транса и побегут прочь. «Тусклый, мы запустили манок!» Почти сразу же после того, как я ощутил изменения в эфире, а после разговора с Илькой я точно знал, что дело было именно в эфирном поле, видоизмененном Рэндальфом, со мной на связь вышел Дымок. Он же Ханс Рихтер. «Принял. Действуем по плану», — ответил я и тут же сменил частоту, связываясь с паучихой. «Госпожа Кёнхи, процесс пошел. но, судя по всему, вам все-таки придется вступить в столкновение. После того, как заработал манок, даже я ощутил его зов. Но он был не слишком сильным, так что я был уверен, что модифицированные шизофреником Рэндальфом твари, то бишь черви с пауками, на него не клюнут. «Я вас поняла, Игорь Владиславович». Старушка напрочь игнорировала правила переговоров по радиосвязи. Но стыдить ее по этому поводу никто не спешил. И я рисковать не стал. «Мы готовы. Удачи вам!» «Спасибо на добром слове!» Хмыкнул я и отключился. Ветер стал крепче, но зов манка тоже становился все сильнее. И вот первые твари, раздираемые противоречивыми командами, пошатываясь из стороны в сторону, медленно направились к воротам города. И запущенный приманкой процесс каждой минутой набирал силу, собирая со всей Санвики запланивших ее тварей. Спустя каких-то 10 минут с момента начала операции пространство вокруг модуля опустело. Правда, ненадолго. Как и до этого, из-под земли показались черви, а следом за ними полезли и пауки. Но и они особо долго не задерживались. Самые мелкие рванули вслед обычным тварям, а те, что были посмышленнее, не смогли удержаться от того, чтобы не отправиться в сторону паучихи. Старуха на несколько секунд врубила свой дар, да так, что его отголоски даже до нас докатились, несмотря на приличное расстояние, разделяющее нас. Ощущение было чертовски неприятным. Но зато даже самые твердолобые черви и пауки не смогли усидеть на площади. И путь внутрь модуля оказался открыт для нас. «Спускаемся!» — приказал я, отходя от края крыши, где мы находились все это время. «Будь мы тут вдвоем с Агашей, я бы просто шагнул в пустоту. А так пришлось потратить минут 10, пока весь наш небольшой отряд, состоящий из пятерки штурмовиков, Агаши и молчуна с Илькой, не оказался внизу. Ну и я с ними за компанию, естественно. С другой стороны, пока спускались, на площади точно никого больше не оказалось. Так что единственной проблемой, с которой мы столкнулись, оказалась рыхлая, перепаханная тварями земля, в которой по колено утопали штурмовики. Из рассказов Ильки выходило, что в момент их приземления модуль был куда больших размеров и вмещал огромное количество пассажиров и разнообразной техники. Но после десантирования его корпус начали разбирать, быстро возводя дома и стены, так что теперь от него осталась одна башня. Ну и под землей еще было 4 уровня. И, естественно, нам нужно было именно на последний, самое защищенное место в Санвике. А если быть уж совсем точным, то в лабораторию по изучению эфирного поля. «Этот ваш Рэндальф не мог заблокировать вход в башню?» Остановившись перед задраенным наглухо проходом, ведущим вглубь модуля, спросил я у молчуна. Но ответила мне Илька, похоже, не умевшая долго молчать. «Нет, он был высококлассным биологом, но полного доступа к системе не имел. Иначе бы мы столько не продержались», — пояснила Хансен, подходя к створкам. «Да и коды членов семьи намертво вшиты в систему модуля». «Ну да, в принципе, если вас всего двое в роду, то особо опасаться предательства не стоит». Кивнул я, наблюдая, как девушка крохотным ножом соскабливает толстый слой грязи с остального корпуса модуля, ища неприметную панель. «Хансены всегда верны семье и никогда не предают близких людей», — высокомерно произнесла девушка, а потом радостно вскрикнула. «Нашла! До нападения здесь просто все было застроено. Но вначале ловричи хорошенько артиллерией поработали. А потом твари постарались, так что ориентироваться тяжеловато. Да и ваши пострелять успели, насколько я помню. Думали пробиться, чтобы запустить самоуничтожение модуля. Но Рэндальфа опять накрыло, и отряд почти мгновенно смели. Они лишь пару залпов выпустить успели». Сдвинув в сторону металлическую пластину, девушка прямо в перчатке приложила ладонь к датчику, находящемуся под ней. Спустя мгновение раздалось едва слышное шипение, а после прямоугольная часть, вроде как монолитного корпуса, сдвинулась в сторону, предоставляя доступ святая святых города. «У вас всегда был такой странный вкус, или этот Рэндальф такой затейник?» Первым делом задал я вопрос, едва попав в длинный коридор первого этажа. «Как же отвратительно!» — произнесла девушка, и я вполне логично предположил, что за интерьер все же отвечал сошедший с ума ученый. В модуле по-прежнему работало освещение, причем, судя по всему, абсолютно все. Вот только из-за того, что каждый сантиметр внутреннего убранства покрывал толстый слой дрожащего красного студня, напоминавшего ту дрянь, что я видел в ковчеге спес, я даже по первости удивился, не увидев коконов и мелких леших. «Иль!» Внимательно осматривая окружающую обстановку, в полголоса позвал я девушку. «Чего тебе?» «Хочешь скидку на мои услуги?» «А сколько? И что ты за это хочешь?» Оживилась Хансен. 1/10 от оговоренной суммы. А хочу я услышать лишь «да» или «нет». Хотя было бы лучше «да», — произнес я. На несколько мгновений задумалась виконтесса. «Сначала хочу услышать вопрос». «Эх, нет вас, молодых, духа авантюризма. Не готовы вы рисковать?» Покачал я головой, жестом приказывая штурмовикам двигаться дальше и разведать проход на нижние этажи. Благо, план модуля мы изучили досконально. «Договорились, но тогда скидка будет меньше». «Пофиг», — совсем не по-аристократически ответила девушка. «Лучше так, чем оказаться...» «Ваш ученый или вообще кто-то из ваших людей совершал экспедиции в дикие территории или в леса нашего сектора? Просто да или нет?» «Нет», — твердо ответила Илька, похоже, изрядно удивленная моим вопросом. «Если бы что-то подобное осуществлялось, я бы непременно была в курсе этого». Я повернулся в сторону девушки, и хоть ее лица и не было видно из-за непрозрачного лицевого щитка, сама ее поза выглядела скорее удивленной, чем что-то скрывающей. Так что вряд ли Илька лгала мне. «Встречное предложение», — неожиданно произнесла девушка. «Если ты сейчас объяснишь, чем связан твой вопрос, я добавлю к вашему вознаграждению еще 10%. «Хм, пожалуй, откажусь». Отвернулся я от Хансен, которая от моего ответа чуть ножкой не топнула. Ибо нефиг пытаться воздействовать на меня моими же приемами. Тем временем штурмовики прошли по шевелящемуся коридору довольно далеко. Но все еще оставались в поле зрения и сейчас осматривали лестницу, ведущую вниз. А Молчун, повозившись с панелью, наконец заблокировал дверь, отсекая нас от внешних неприятностей, которые могли возникнуть, если дымок со товарищами облажаются. Почему-то в том, что госпожа Син выполнит свою часть плана безукоризненно, я совершенно не сомневался. 15! Остановил меня голос Ильки, когда я уже намеревался отправиться к своим бойцам. «Не-а!» 30! «Санвика, целиком!» «Да ты охренел, Исаев!» «Ишь, как заговорила!» «Ну, нет так нет. Попробовать определенно стоило», — пожал я плечами. «Раз торги закончились, то заканчиваем базар и идем вниз. Я планирую ночевать у себя, а не в этом, несомненно, интересном здании». Илька что-то хотела сказать, но подошедший к ней Молчун совершенно без всяческого уважения толкнул воспитанницу вперед, заставляя ту двигаться вслед за мной. На минус первом этаже нас встретили те самые пауки, что обитали снаружи. Вот только размер у местных тварей был не сильно большим. Видимо, ограниченное пространство мешало паукообразным набрать силу. Но это неудобство определенно не мешало тварям использовать свой дар. Тот самый, что позволял ему скользать от моих атак. Как мне чуть ранее объяснила Морозова, этот феномен обуславливался тем, что эти твари буквально видели эфир, собственно, как и я. И, соответственно, обладая потрясающей реакцией, они могли идеально уклоняться, а порой и противостоять дарам, находя слабые точки в них. А с учетом того, что тела у паучков еще и были чрезвычайно прочными, то шансов им противостоять даже у одаренного человека было маловато. По совокупности этих двух, несомненно, редких качеств, зверушки эти мне чертовски напоминали имперских палачей, наподобие того, с которым я столкнулся у Вилсонов, и чья собачья голова до сих пор пылится в надежном сейфе в Черепахе. Не многовато ли странных совпадений меньше, чем за 12 часов? Ну да ладно, подумай об этом уже, когда обстановка станет поспокойнее. Но раз даром пользоваться нельзя, пришлось применить мозги. Точнее, одну единственную извилину, отличающую за нажатие спускового крючка на ранцевом огнемете. В какой-то степени даже приятно, что тебе не нужно беспокоиться о сохранности имущества. И ты можешь идти вперед медленно и верно, выжигая метр за метром всю ту дрянь, что посмел усомниться в превосходстве человеческого разума. Так что первый, второй и третий этажи мы проскочили, не слишком задерживаясь. А вот четвертый... сожалению, система пожаротушения на третьем уровне еще каким-то чудом умудрялась пробиваться сквозь дрожащий студень. Да и сама та дрянь, сменившая красную рассветку на зеленую, отказывалась гореть так же ярко и весело, как двумя уровнями ранее. Так что пришлось убрать огнеметы подальше и перейти на колюще-режущие, что тут же сказалось на скорости передвижения отряда. Впрочем, и пауков там было не в пример меньше. Видимо, Рэндальф, который с момента нашего появления в модуле пару раз пытался что-то нам донести посредством бессвязного бреда, доносившегося из редких уцелевших динамиков, бросил все же свои немногочисленные силы на нас в самом начале, оставив особо крупных, но малочисленных особей нам на десерт. Но вот в чем главный минус больших тварей, так это в том, что им не очень удобно драться в узких коридорах. Здесь уже так вальяжно не поскачешь по стенам. Издевательские пируэты не покрутишь, уворачиваясь от громко матерящихся двуногих. И по итогу, к тому моменту, когда мы вскрыли двери, ведущие в лабораторию на четвертом этаже, на счету у меня и моих парней было по десятку здоровенных размером с теленка тварей. Неплохой результат показал и Молчун, несмотря на то, что короткие мечи были явно не самым его любимым оружием. Впрочем, он был не из тех идиотов, которые в тесных помещениях тащат здоровенные дрыны, по какой-то непонятной причине, именуемые двуручным оружием. А вот Илька предсказуемо доставляла проблемы. Как и большинство ариста, она имела навыки владения холодным оружием и довольно неплохо крутила финты со своей длинной иглой. Вот только одно дело бить по манекенам, а другое по твари, которая действительно хочет тебя убить. По итогу, то мне, то Молчуну, то Агаши приходилось ее постоянно страховать, спасая от угрозы лишиться пустой головушки. «Так, блин, еще полчаса в этой банке с пауками, я начну раздражаться!» Смахивая нанизанное на аспид членистоногое, пробормотал я и посмотрел на тяжело дышащую Ильку. «И не только из-за пауков. Я привыкла к другим противникам!» Уже без вызова, скорее даже оправдываясь, произнесла девушка. «Эти же абсолютно непредсказуемые!» «Тут уж скорее претензии не к тебе, а к твоему отцу и наставнику», — махнул я на нее рукой. «Открывай, виконтесса, мое время дорого стоит». Молча проглотив оскорбление, хотя я уверен, что она его определенно отпечатала на подкорке головного мозга, девушка подошла к внушительным воротам, выглядящим чуть ли не точной копией городских. Такие же массивные и тяжелые, разве что высотой значительно меньше. Чую, самостоятельно я бы долго вскрывал эту консервную банку. Ильке же понадобилось лишь пара движений да кодовая фраза, чтобы створки ворот пришли в движение, пропуская нас вовнутрь. Лаборатория изнутри оказалась похожей на лабораторию. Длинный коридор с приглушенным светом, из которого можно было попасть во множество кабинетов, залов и загонов, где некогда, по словам Хансен, держали различную живность. Впрочем, сейчас все помещения, через которые мы проходили, были пустынны. Единственное, что хоть как-то подходило под понятие «жизнь», был фиолетовый мох, ровным ковром покрывающий все доступное пространство. Ни пауков, ни червей, вообще ничего. И от этого становилось не по себе, так как после мясорубки с пауками я ожидал какую-нибудь монструозную тварь. А тут вообще пусто. «Тут был кабинет Рэндальфа». И, судя по меткам, именно со своего рабочего места он контролирует большинство систем модуля. Илька остановилась перед обычной дверью, на которой даже таблички с фамилией не было. Видимо, владелец кабинета был не из гордых. Но, к слову, это была единственная дверь во всей лаборатории, которая не была покрыта живым фиолетовым ковром. Так что мимо нее мы бы точно не прошли. «Тук-тук!» — постучал я в дверь под недоуменные взгляды Ильки и Молчуна. «Что? Он с момента нашего спуска с третьего этажа молчит. Вдруг занят чем-то важным. А тут мы такие внезапные. Неудобно как-то». «Идиот!» — без цели оскорбить, скорее констатируя факт, произнесла Илька. И, оттолкнув меня в сторону, открыла дверь, чтобы сделать шаг и застыть подобно изваянию. «Моя госпожа, я долго ждал. Наконец, прибыли!» Донесся до меня уже хорошо знакомый голос Рэндальфа. Зайдя следом за девушкой, я мгновенно понял, почему Хансен решил изобразить статую. За широким столом, утопающим во мху, сидел человек, Хотя человеком его уже можно было назвать с большой натяжкой. Высохшая мумия с почти что прозрачной кожей, под которой можно было прекрасно разглядеть все тот же вездесущий мох. Казалось, что какой-то чокнутый таксидермист набил мхом чучело человека и сейчас дергал за ниточки, заставляя труп говорить. «Зачем оставили? Вы бросили!» Голос у Рэндольфа резко сменился, и я ощутил, как эфир вокруг меня резко пришел в движение. «Я все ради вас!» Набивка внутри ученого стала наливаться алом. И, кажется, пора бы обнажать аспиды. Но прежде чем я достал мечи, отмерла Илька. «Рэндольф, что произошло с тобой?» «Гениальный вопрос. О чем еще можно спрашивать у живого трупа, когда тот недвусмысленно намекает, что сейчас начнет воздавать по заслугам?» Но, к моему удивлению, голос Хансен, кажется, подействовал успокаивающе на мумию, и она вновь сменила цвет внутренности на темно-фиолетовый. «Моя госпожа!» Все так же, растягивая слова, произнес мужчина. «Я старался спасти нас. Я остановил захватчиков. Я не мог позволить им захватить город. Но она пожрала меня. И теперь они требуют...» «Что это оно? И кто такие они?» Задал я вопрос, опередив Ильку. Мужчина дернул головой, будто только сейчас осознал, что помимо Хансен кто-то еще находится в комнате, и уставился на меня своими белесыми глазами. «Оно знает. Оно чует таких, как ты. Оно приближается. Рядом. Рядом!» Рэндольф задергался на кресле, и нити мха, прочно укоренившиеся в его теле, вновь стали наливаться алом. «Убейте! Убейте меня! Поздно! Оно уже здесь!» Почуяв смертельную опасность, я рванул вперед, перемахивая через стол и сбивая начавшего трансформироваться во что-то невероятно мерзкое и отталкивающее Рэндольфа. Кресло, на котором он сидел и которое также было изъедено мхом, не выдержало наш общий вес и рассыпалось на части. А мы вдвоем с ученым очутились на полу. «Убей меня! Убей! Я больше не могу! Оно сжирает мой разум!» На какие-то мгновения речь Рэндольфа стала невероятно четкой. «Спасайся! Беги! Бойся дьякона! Бойся его! Он идет!» Едва Рэндольф произнес последнее слово, я ощутил, как меня резко сжало со всех сторон. Но прежде чем резко возросшая гравитация успела сплющить меня в крохотную песчинку, я выпустил из своего ядра весь доступный эфир, сжигая зашевелившуюся подо мной тварь. Яркая фиолетовая волна прошлась по кабинету, сжигая мох и разрушая тянущиеся сквозь него куда-то под землю эфирные линии. И вместе с этим заставляя, наконец, стихнуть ветер. Опустошив ядро, я, тем не менее, продолжал чувствовать окружающий меня эфир, при этом наблюдая себя со стороны. Будто на какое-то мгновение мое сознание покинуло тело, и я смотрел на застывший временной отрезок. Вот я, сидящий на трупе старика, а вот Илька в паре метров от нас, в испуге вскинувшие руки. А прямо за ней молчун с моими парнями, пытающиеся сообразить, что происходит. Но это ощущение продлилось меньше одного стука сердца, и я вновь очутился в своем теле, чувствуя себя полностью опустошенным и с единственной мыслью в голове. «Кто такой дьякон, и какого черта я должен его бояться?»